Десятый элемент пазла похитительницы. Последний чек оказался жирным. В первую очередь она пошла к зубному врачу. За один глупый зуб он заломил совершенно запредельную цену. Но с того самого дня, когда она арендовала абонентский ящик, Ханна знала, как общаться с людьми так, чтобы добиться желаемого. Тот согласился сделать работу в кредит. Она показала, какая честная, обещая выплачивать оговоренную сумму в течение 4 месяцев. То есть тогда, когда он ей вообще ничего не делал. После этого стоматолог согласился заняться ее проблемой. Вот идиот. Она же перестанет платить, как только приведет рот в порядок. Во-вторых, купила мобильный. До этого она часто воровала телефоны, играла в игры и копалась в приложениях. Но вскоре номер отключали. Потом у каждого человека в мире он появился, и телефоны-автоматы на улице исчезли. Собственный мобильный стал необходимостью. В-третьих, компьютер. Теперь не нужно ходить в библиотеку. Ей был необходим интернет. Обмануть провайдера оказалось сложнее, чем зубного. Ему надо было платить, а деньги Фрэнка закончились. Пришлось работать не на одной, а на двух мерзких работах. Женщина всегда старалась изменить внешность. Работая горничной в отеле, она не снимала свою одежду, а надевала на нее униформу, чтобы выглядеть толще. Но делала это по старой привычке. Ханна Джейвинсон уже не верила, что кто-то ее разыскивает. Она никому не нужна. Все глупые, она умная. Ей нравилось иногда перечитывать свою подшивку газетных вырезок о Джен Дженни, в которых писали, что привлекут похитительницу к ответственности. Ей казалось, что ответственность — это название города с улицами, тротуарами и зданием суда. Нет, у них не получится никуда ее привлечь. Она умеет прятаться и делает это хорошо. В тот год ей исполнилось 46. Женщина с трудом представляла себе, что ей так много лет. Иногда фантазировала, какой будет в 50 или 60, и ужасалась. В таком возрасте не будет сил чистить туалеты и пылесосить в номерах отеля. У нее уже болели колени, и периодически появлялась боль в спине. Работать в кафе было непросто. Надо было протирать столы, загружать посудомоечную машину и вынимать кружки, пока те не успели остыть, обжигая руки. Покупатели в кафе были молодыми, разговорчивыми и чистыми. Они любили свои персональные кружечки, которые должны были висеть на колышках рядом с именем владельца. И все эти люди могли использовать настоящие имена. Это так нечестно. Ханна помнила тех, кого ненавидела. В кафе ходила женщина, которую наняли на работу в мотеле на ее место. Ходила женщина, которая настучала на Ханну после того, как увидела, что так крадет деньги из банки для чаевых официанткам. А еще женщина, которая видела и сообщила, что та ворует мясо из холодильника. Ровно через 16 лет после похищения в Нью-Джерси она сидела в спортбаре и смотрела телевизор. Это заведение было довольно жестким и грубым, но Ханна не испытывала дискомфорта, потому что сама была такой. У нее не было денег что-нибудь купить. Она смотрела игру каких-то студенческих команд и размышляла, как вытянуть денег из Фрэнка и Миранды. Говорят, что знание — это сила. Женщина много чего знала, но никак не могла превратить это в деньги. На огромных экранах по всему залу ведущие смеялись и шутили. Если один из них оговаривался, они лишь смеялись и продолжали говорить дальше. Этим ведущим платили огромные деньги, и если они ошибались, сами, а вместе с ними и остальные, только смеялись. Зато Ханну увольняли из-за любой оплошности. «Мы ошиблись», — сказал один из комментаторов. «Наш замечательный помощник нас поправил. Давайте покажем его зрителям», — произнес второй ведущий. «Рядом с ним есть камера? Риф Шилдс, покажись народу». «Риф Шилдс — достаточно редкое имя. А не тот ли это парень, который был соседом Джен Дженни? Не тот ли, кто не хотел подружиться с ней на Facebook, запрещенная в РФ соцсеть? Не тот ли, кто приезжал в город с девчонкой навестить Стивена?» На пару секунд на экране появилась комнатка, в которой сидел Риф. Это был молодой и очень красивый парень с всклокоченными волосами и огромной улыбкой. Он был милым, его показывали по телевизору, и люди наверняка запомнят его. Ханна много чего пережила в жизни, но вот эту наглость уже не могла стерпеть. У этой Джен Дженни не только две семьи, включая ее собственных родителей, но и такой красавец. Эта девчонка получила слишком многое, чего совершенно не заслуживает. Ее просто взяли прокатиться, и вот чем все закончилось. У нее были все деньги, принадлежащие по праву Ханне. Родители наверняка уже написали завещание, по которому все отойдет от этой негодяйки. Она ничего не получит. В приступе гнева в голову похитительницы пришла блестящая идея. Настолько блестящая, что сверкала, как бриллиант на витрине ювелирного магазина. Она решала все проблемы Ханны, которая в итоге получит все деньги. А этой Джен Дженни будет очень плохо.